Только об одном прошу, никаких ГВН. Второго тайма я не выдержу. Рон как будто почувствовал недовольство Гарри. Подмигнув, он повернул девушку лицом к себе и, не церемонясь, поцеловал. Возмущенное пыхтение и колкие удары по плечам Уизли через несколько секунд затихли. И правильно, меньше слов, больше дела. Гарри криво улыбнулся, оставив молодежь наслаждаться друг другом. Тем более, Рону это, ох, как надо. Он зашел в гостиную, светлую, с уютно потрескивающим камином, и со вздохом опустился в кресло. Ну, вот и первое столкновение с мелочами, из которых складывалась жизнь. Что такое это говне, спрашивается, и о каком мороке и чарах Гермиона толковала, непонятно. Ясно только одно, при этой парочке о домовиках лучше не говорить, а Кричер за наглость снова схлопочет. Гарри потер шею и озадаченно нахмурился. Эльф слишком уж явно демонстрировал антипатию к ребятам. Понять бы еще почему. Домовики так реагировали только на врагов дома либо на тех, кого хозяева недолюбливали. И что там девушка говорила об обиде? Припомнив рассказ о смерти здешнего Сириуса и недавние события, Гарри недовольно поморщился. Свое и мальчика упущение он сегодня же исправит. Гаденыша повяжет по рукам и ногам, чтобы любой взгляд налево даже в теории исключался. Давай рассказывай. Гермиона уселась в кресло напротив, чинно сложила руки на коленях и в ожидании замолчала. Услышав столь решительный тон от девушки, щеголявшей покрасневшими щеками и имевшей легкую поволоку во взгляде, Гарри мысленно усмехнулся. Ему, конечно, нравилась такая нахрапистость, но не в малолетних девицах. Когда Рон появится, расскажу. Гарри извиняюще улыбнулся. Из рассказа мальчика следовало, что он безоговорочно верил друзьям, но заковырка в том, он-то такого доверия никому здесь не испытывал, но показывать этого не стоило, хотя на Дамблдоре можно и оторваться. Только что патрону с Дамблдора сообщение передал, выдал Рон, заходя в гостиную. Старик желает знать, все ли с тобой и нами в порядке, и где мы сейчас. Видать, сука бородатая не только твою кровь брала, но и нашу, и почему я этого не помню. А если дом все еще под Фиделиусом, то найти он нас, естественно, не может, вот и суетится. Кричер наложил свои чары, а они перекрыли все предыдущие, особо не задумываясь, отозвался Гарри. В данный момент все его мысли были направлены на то, как наиболее правдоподобно объяснить произошедшее в лесу. Да так объяснить, чтобы ни у них, ни у кого бы то ни было, а объясняться придется много, не возникло ни малейшего сомнения в сказанном. «Это разумно», — задумчиво кивнула Гермиона и, взглянув на Уизли, поджала губы. «Рон, я понимаю твое возмущение, но все это сделано для нашей же безопасности. Что до твоих претензий, я уверена, у профессора имелась веская причина, чтобы так поступить. Мы просто не дослушали рассказ, а поспешили к Гарри. И в чем ты его обвиняешь? Год назад он был серьезно болен, практически при смерти. Он просто физически не справился бы с пожирателями. В противном случае профессор никогда не уклонился бы от сражения, не позволил бы Малфою и профессору Снейпу. Не позволил, что, Гермиона, перебил Рон и, зло усмехнувшись, плюхнулся на диван. Я и другое помню. Так, мелочь, дамблдоровский труп, к примеру, а практически у всех память, похоже, совсем отшибла. На радостях-то, та же МакГонагалл забыла, как вместе с профессорами воздвигала для него гробницу, как завывали о его великих деяниях приглашенные стариканы. Ах-ах-ах, великий светлый маг оставил нас, тьфу, а без Снейпа, тоже классно изобразившего трупик, Дамблдор ничего бы не провернул. Малфой он, конечно, хорь слизеринский и прочее, но на убийцу не тянет. Значит, с самого начала они решили всех надуть. Профессор Дамблдор действительно великий маг. Не уподобляйся, скитер, Рон, Гермиона сердито нахмурилась. Он победил Гриндевальда. Он очень много сделал на благо магического мира. И, о, скитер и ее чудная княженция, протянул Рон и сощурился. С учетом явления живехонького Дамблдора, она во многом была права. Да и Мюриэль оказалась не старой перечницей, а весьма наблюдательной бабкой. Что до Гриндевальда, может, ему надоели домогательства Дамблдора, вот он и вспылил. Да селенок не рассчитал. Какие домогательства, ты, вообще? Гермиона растерянно посмотрела сначала на Гарри, с трудом удерживающего серьезное выражение лица, а потом на Рона, это же профессор Дамблдор, а не кто-то из лютного переулка. И, что, или у Дамблдора вместо члена в штанах что-то другое болтается? Так, хватит, не желаю слушать все это. Профессор великий человек, и, Гарри, Гермиона подняла руку, едва он открыл рот, чтобы перейти к рассказу и наконец-то заняться делами. Я помню наш разговор после прочтения сочинений «Скитер», и мне стыдно, что я на секунду усомнилась в профессоре. В молодости многие совершают ошибки, которые очень часто становятся фатальными. Но профессор Дамблдор изменился, и изменился кардинально. «Давайте закончим этот бессмысленный спор», — Гарри решил взять все под свой контроль. «Времени уже Мерлин знает сколько, а дела сами собой не сделаются. Я полностью согласен с Роном. Дамблдор не в лесу без вести пропал, чтобы через годик выползти усталым на полянку и сказать: «Здравствуйте, мои дорогие, как же долго я к вам шел», или, скажем, «не сорвался в пропасть и исчез». Он, Гермиона, сфабриковал собственную смерть, детально и цинично, умыл руки в самый ответственный момент, мало того, создал гомункула и подложил его вместо себя. Думаешь, после всего случившегося многим будут интересны его объяснения? Мне лично они не нужны. Слава Мерлину, все уже закончилось, и общаться с Дамблдором я уже не обязан. Что бы там старик себе не думал, Гарри щелкнул пальцами, вызывая домовика. «Принеси пищи и принадлежности и сову. Мы же пока не можем вызывать говорящего патронуса», — произнес он в ответ на вопросительные взгляды ребят, на что Гермиона виновато покраснела и буркнула: «Я могу. Сейчас отправлю профессору. Профессор перебьется. А вот родителям, чтобы они лишний раз не волновались, отправить стоит», — категорично произнес Гарри. «И когда же ты успела натренироваться, и почему молчала?» — протянул Рон, когда призрачная выдра испарилась, унося сообщение чете Уизли, и, сощурившись, выжидающе уставился на девушку. А Гарри мысленно усмехнулся. «Вот тебе и все друг другу рассказывали. Мальчишки, похоже, ни сном, ни духом об успехах своей подруги не догадывались. Значит, если в какой-то мелочи он проколется, можно всегда сказать так же, как и Гермиона: не думала, что мы можем справиться. Ну, знаешь, наблюдать за двумя подростками, щетинившимися друг на друга, было познавательно для будущего общения, желательно все же редкого. В своей истории мальчик мало места уделял характеру друзей, он только констатировал жизненные факты, из которых Гарри уже сейчас, по ходу дела, делал выводы. Рон, в начале встречи он был искренен в своем гневе и в радости. Сейчас же, вспылив, он не слушал объяснения Гермионы. Он уже обиделся и не желал со своей обидой расставаться. Во всяком случае, так быстро и так легко. Судя по лукавым искоркам в глазах, играть на публику мальчик не только мог, но и, похоже, любил. Возможно, Рон неплохой стратег, очень вспыльчивый и хитрый, но подлости в нем не чувствовалось. Да и хитрость какая-то добродушная, что ли. Гермиона же, даже выглядя несколько виновата, все равно ощущала себя правой, прямолинейно и упрямо. Чтобы ее в чем-то переубедить, придется изрядно попотеть. Он уже сочувствовал Рону. «Если вас все еще интересует мой рассказ, я начну», — произнес Гарри, когда дети перестали шипеть друг на друга и наконец-то заткнулись. Воспоминания с ней побыли забавными. Я, в некотором роде, даже восхищался профессором. После смертельного укуса ядовитой змеи в шею и такая героическая избирательность, — последнее он произнес с сарказмом. Дружба соседского мальчишки и Лили существовала и в его реальности. Вот только любовью там не пахло. Девчонке, с одной стороны, было любопытно, ведь нашелся некто, кто смог объяснить ее странности. А с другой, она воспылала жалостью к нелюдимому затюканному шкету. А тот, в свою очередь, просто захотел выглядеть внушительно. Пусть даже в глазах маглорожденной. С этим он прекрасно справлялся. До Хогвартса. В школе же все оказалось несколько иначе. Внушительных особ там было завались. Их любили. С ними общались, воздавая должное их манерам, родословной, а также легкому характеру и хорошей успеваемости. Словом, заносчивым заморышам нужно было постараться, чтобы влиться в суматошную школьную жизнь. С ней б таких усилий не предпринимал. А редкие попытки навести к нему мосты, в основном со стороны жалостливого пола, на корню пресекал. Причем делал это очень грубо и обидно, за что и получал. Так же грубо и обидно, только уже от сильного пола. Слушая рассказ мальчика о воспоминаниях с Нипа, Гарри просто диву давался. Ну, просто мексиканские страсти какие-то. И, право слово, не будь эти отрывки четко подобранными, словно бы для создания нужного восприятия, действительно подумал бы о том, что мама ошиблась в оценке этого человека. Но стоило в голове прокрутить рассказ, соотнести его со своим жизненным опытом, и все становилось ясно, как день. Воспоминания начинались со знакомства с ней и моей мамы. потом Хогвартс, распределение и прямо-таки осязаемая горечь от скорой утраты единственного друга, потом несколько эпизодов из школьной жизни, ну и дальше, медленно пересказывая ребятам предсмертную историю Снипа, с каждым эпизодом складывавшуюся в очень эмоциональный пазл, который, без сомнений, был ничем иным, как заранее подготовленной картинкой. Гарри внимательно наблюдал за ними. Гермиона уже к середине повествования шморгала и горестно качала головой. Рон хмурился. К концу же рассказа девушка пребывала в шоке, а мальчик зло улыбался. «Классная история, и я с тобой согласен. Она забавная. С ней пну прямо герой девичьего романа», саркастически протянул Рон и, сощурившись, гаркнул. «Придурок, ты зачем поперся в лес, зная, что эти суки тебе уготовили?» «Мне было все равно, Рон», спокойно отозвался Гарри. Он вспомнил ту апатию, которая сквозила в каждом слове мальчика. Ему действительно хотелось умереть. За Люпина, за Тонкс, за всех тех, кто погиб, как он считал, по его вине. «Глупый ребенок, тот снитч, что оставил мне Дамблдор, открывался в самом конце. Открывался, когда человек, держащий его, действительно хотел умереть. Старик все просчитал. Снитч открылся, и там был воскрешающий камень. Я позвал их, своих родных, и они явились, не живые и не мертвые. Они меня хвалили, говорили, что я молодец, что умирать совсем не больно. Боже мой, Гарри!» Гермиона захлебывалась слезами и качала головой. «Этого не должно было случиться. Это как во сне. Нельзя идти на зов. Это иллюзия, морок. Задним умом, да при свете дня, это понимаешь?» Гарри чуть улыбнулся. «Тогда же я был немного не в себе. Еще от призраков шла интересная волна. Она отпугивала дементоров и делала ощущения легкими и правильными, что ли. Так действует империя. Но это явно было не оно, поскольку я умею ему сопротивляться. Когда я вышел на поляну, и Волдеморт послал в меня Аваду, я на несколько секунд, минут не знаю, вырубился и встретился на грани с родителями. Ох, и устроили они мне головомойку». Гарри улыбнулся, представив, что бы сказала мама, случись все это с ним на самом деле, да в его реальности. Ну, а дальше врать и раскрывать истинное положение дел надо было очень аккуратно. Они о многом мне рассказали, в том числе и о свет нашем Дамблдоре, о дарах смерти, верой и правдой служивших только прямым потомкам. Так что, Рон, никакой могущественной палочки в природе не существовало. Был семейный артефакт, который в чужих руках становился обычной палкой. Вера – страшная сила. Да, его или нет присвоил сначала Дамблдор, а потом Волдеморт, неизвестно. В общем, получив по самые не балуйся и расширив как собственные знания, так и словарный запас, я очнулся. А через несколько секунд Волдеморт вспыхнул. У меня есть два предположения, почему это случилось. Первое. Он уничтожил предпоследний кусок своей души. А поскольку искусственно созданное существо, коим был Волдеморт, не может существовать, когда почти все якоря развеяны, на пару со змеей он самоустранился. Второе, Гарри пошевелил пальцами. В правдоподобность дальнейшей придумки он сильно сомневался, но тут, главное, уверенность в собственных словах. В конце концов, британские маги так любили оживлять сказки, он просто сгорел от собственного магического выброса, случившегося от ярости и непонимания того, почему я снова выжил. «Хозяин, обед подан». Появление Кричера нарушило задумчиво ошеломленную тишину, установившуюся после того, как Гарри замолчал. Поклонившись, домовик бесшумно исчез. «Пообедайте со мной, а? Ага». В ответ на дружное мычание Гарри хмыкнул, снова вызвал эльфа, приказал поставить еще два прибора, поскольку был практически уверен, что зловредный домовик этого не сделал, хотя по идее должен был, и, поднявшись с кресла, позвал ребят за собой. «Вкусный обед», прошедший в молчании гостей, с одной стороны, и усиленных размышлений Гарри, с другой, плавно перетек из столовой снова в гостиную. Потягивая ароматную травяную настойку, Гарри довольно жмурился. Во-первых, потому что эльф в плане не разглашать состояние здоровья хозяина при посторонних оказался вышколенным слугой и замаскировал необходимые зелья в соке, а теперь и в чае. И, во-вторых, судя по лицам Гермионы и Рона, они полностью поверили в историю, поведанную ранее. «Похороны будут завтра», гулко сглатывая, выдавил из себя Рон. По наблюдениям Гарри, мальчик уже несколько минут готовился к данному сообщению. «Если родители из вежливости пригласят бородатую суку, я его прокляну. Не думаю, что они это сделают», начал свою мысль Гарри, но его прервал гул камина. а через пару секунд из него раздалось: «Лорд Поттер, это Андромеда Тонкс. Могу я к вам прийти?» «Конечно, миссис Тонкс», — не задумываясь, отозвался Гарри. Одним взмахом волшебной палочки он снял блокировку с камина, отодвинул в сторону металлическую подставку для каминных принадлежностей, и через пару секунд жерло вспыхнуло изумрудным пламенем. «Добрый день», — произнесла Андромеда, ступая на прикаминный мраморный пол. Темные одежды, в которые была облачена женщина, подчеркивали бледное, осунувшееся лицо. Светло-каштановые волосы, уложенные в пучок, покрывала черная вуаль. Но вопреки беде, свалившейся на хрупкие женские плечи, прямая осанка и гордо поднятая голова, присущие истинной аристократке, никуда не делись. Вот только взгляд, острый, словно жало рапиры, скользнувший по Рону и Гермионе и остановившийся на нынешнем хозяине Блэкхауса, никак не вязался с Дромедой, как называли миссис Тонкс ее близкие. Гарри внутренне подобрался и поднялся с кресла. «Здравствуйте, Андромеда», жестом пригласив даму присесть. Он на одну секундочку потерял из вида двух своих малолетних гостей, но этого хватило, чтобы случилось то, чего бы никогда не сделал человек, разбирающийся в магических обычаях. «При каких обстоятельствах вы первый раз увиделись с Гарри?» Звенящим от напряжения голосом произнесла девушка и, резко вскочив, направила на гостью волшебную палочку. «Через камин никто не пройдет, кроме Блэков», — спокойно произнес Гарри. «Разборки, конечно, будут, только не сейчас и не в нынешнем составе. Я снял блокировку, но изначальная настройка осталась, а ее ставят сотрудники отдела магического транспорта при подключении камина к сети. Миссис, это о чем-нибудь тебе говорит? К тому же, Андромеду выжгли с гобелена Блэков». «С гобелена выжгли, но кровь-то при мне осталась», — надменно произнесла женщина, вздергивая подбородок. «И к вашему сведению, милочка, выжгли мое имя именно за то, что я посмела влюбиться в маглорожденного. Думаете, я стала бы следовать замшелым традициям? Что это значит?» Гермиона подозрительно прищурилась, но палочку опустила. «Пожалуй, мы пойдем», — Рон решительно поднялся, когда Гарри устало вздохнул и потер глаза. Не слушая возражения подруги, он кивнул на прощание и потянул Гермиону к выходу. И что самое интересное, девушка, хоть и возмущенно шипела, но шла. «Чаю?» — спросил Гарри, когда хлопнула входная дверь, возвестив об уходе ребят. В ответ на лаконичное «да», он вызвал Кричера и уселся в кресло. «Чаю и любимого печенья леди Андромеде». Если бы Гарри не наблюдал за эльфом, то не увидел бы слегка расширенных глаз гаденыша и его незаконченный низкий поклон. «Прекрасно. Кажется, на одну голову в коридоре станет больше. Даже если бы пары, сочетающиеся браком, хотели следовать замшелым традициям, то не всегда это можно сделать. При всем моем уважении к мистеру Тонксу, он бы не выдержал магический брачный ритуал. А вот что же помешало маркизу в 10-м поколении это сделать? А, Беллатрикс, глава 5, глава отбичена, бета, фантомка». Едва это было произнесено, в него полетел красный луч, но Гарри был готов, от мгновенно выставленного щита заклинание отрикошетило, и Белла, вскочившая с места, снова упала в кресло. Чарами прижав женщину, откровенно ошарашенную таким поворотом событий, Гарри потер подбородок и пошевелил пальцами. Прилетевшую волшебную палочку он демонстративно покрутил в руках и положил на журнальный столик. «Мало того, что заявилась под чужой личиной, так еще и ведешь себя как плебейка. Хотя, какой господин, такие и его поклонники. Ни фантазии, ни манер», — закончил он и ухмыльнулся в ответ на расширившиеся глаза Лестриндж, когда до нее дошло, что действовал Гарри без помощи палочки. «Хозяин», — с затаенной надеждой прошептала Белла. С каждым мгновением женщина неуловимо менялась. Теперь она мало походила на Андромеду. «Значит, и здесь сестры вовсю пользовались наследием рода, вернее, тем мизером, каким их наградила природа. Больше 5 веков метаморфизм в семействе Блэк передавался исключительно по женской линии. Последним сильным метаморфом в его мире была Нимфодора. 2-летняя дочка Тедди, судя по ее показателям, унаследовала лишь прабабушкины вершки и в будущем сможет перевоплощаться только в родственников первого колена». «Приму это за плохую шутку», — хмыкнул Гарри. «Твой хозяин окончательно и бесповоротно сдох. Разве темная метка, аки оживленная магловская татушка, тебе этого не подсказала?» — произнес Гарри и нахмурился. Ему вдруг пришла в голову мысль, что письмо, которое он отправил Андромеде, каким-то непостижимым образом могло попасть в руки Белли, иначе бы она столь открыто не напросилась в гости. А если это так, то, Мордрит, и куда подевалась его хваленая интуиция и умение быстро реагировать на события? «Да как ты смеешь?» – завизжала Лестриндж, и облик Андромеды окончательно рассыпался. Скались почерневшими зубами и шипя, Белла изо всех сил пыталась вырваться из невидимых пут. «Заткнись, заткнись, заткнись, все ложь, лорд жив, он вернется, убью тебя, Кричер, взять его». Даже не взглянув на домовика, Гарри послал в его сторону комбинированные чары, которые не только оглушили, но и пришпилили эльфа к стене. Им он займется позже. Поднос с грохотом полетел на пол. По гостиной начал распространяться сладковатый аромат травяного чая, смешанный с запахом имбиря и ванили. Поднявшись, Гарри подошел к Белле, беснующейся в кресле, и сощурился. Стремительные и кардинальные изменения нежданной гости весьма озадачивали. Такое впечатление, что она либо налокалась по самую макушку успокоительных, раз вела себя в начале встречи вполне адекватно, а теперь их действие закончилось, либо за пару десятков секунд произошло нечто, что послужило спусковым крючком. Итак, по порядку, он ее разоблачил, за что в его сторону и полетел сногсшибатель, а отнюдь не Авада. Значит, убийство, невзирая на репутацию дамочки, не стояло в приоритете. После небольшой выволочки Белла никак не отреагировала на плебейку, а вот это было очень странно. Леди весьма гордилась своим происхождением. «И сколько же ты вылокала успокоительных зелий, прежде чем появиться здесь, мисс?» Издевательски потянул Гарри, криво улыбнувшись, махнул рукой вверх-вниз, накладывая на женщину диагностирующие чары. «Нет-нет, мисс, это для юных и непорочных, а ты, видать, развлекала обоих Лестринджи, ммм». Если и оскорбления не приведут в чувство и не изгонят из пожирательских мозгов облик божественного хозяина, то можно попытаться использовать наводящие вопросы, болевую терапию, а потом слово главы рода, на которое в данный момент силенок маловато. «Лорд жив, жив-жив, а ты сдохнешь. Ты сейчас виделась с Андромедой?» – спросил Гарри после непродолжительного молчаливого созерцания Беллы, твердивший одно и то же и матерящийся через слово как портовый грузчик Макдл. Сканирование выявило наличие на теле женщины какого-то артефакта, а вот его природу поверхностными чарами определить было затруднительно. Легилименцию бы применить, да опасно, неизвестно, чего там накручено. А закладка, видимо, мощнейшая. Только вот на что, ао, моя сестричка и ее щеночек, засюсюкала Белла, сверкая безумными глазами. Малютка Поттер такой обеспокоенный, ай-яй-яй, из-за Сириуса сильно беспокоился, а он раз и бай-бай. Лестриндж похихикивала и кривлялась, то и дело облизывая сухие потрескавшиеся губы. «Будешь скучать по предательнице крови и мелком люпинчике?» Чувствуя усталость и тревогу, смешанную с раздражением, Гарри резко выбросил руку вперед и воткнул в грудь хохочущей женщины нож, сотканный из уплотненного воздуха. Белла подавилась смехом. Ее темные глаза выпучились, а по подбородку потекла тонкая струйка слюны, смешанной с кровью. «Знаешь, что такое контролируемый ущерб?» – полюбопытствовал он, нависнув над хрипящей женщиной, скребущей ногтями обивку кресла. «Это когда ради достижения максимальной откровенности человека чем-нибудь стимулируют. Так любимые пожирателями и Волдемортом три непростительных, детский лепет по сравнению с тем, что могут предложить маглы. А если это еще и облагородить магией, то получается прекрасный аргумент в пользу правды. Очень больно, но безопасно с точки зрения жизни и психического здоровья. Ты не Поттер», давясь кровью, выдохнула Белла. В глазах, подернутых пеленой боли, не было ни искры безумия. «Поттер слабак, даже Круция не смог. Поттер, Поттер, да только не тот». Гарри сощурился и улыбнулся. «За 2 года многое могло произойти. И потом, кто грохнул твоего любимого хозяина? А во, как интересно». Едва он это произнес, Белла вконец осатанела. От раздавшегося воя даже у Гарри, повидавшего всякое на своем веку, зашевелились волосы на затылке. В один момент удлинившимися ногтями женщина вспорола кожаную обивку кресла. Белла билась, извивалась, насколько позволяли наложенные чары, стараясь сбросить с себя путы и вцепиться в горло обидчику. Но чары надежно держали. Что с Андромедой и мальчиком? Взяв ее подбородок и жестко зафиксировав, Гарри взглянул в безумные глаза. Опасаясь за последствия, все же наносить непоправимый вред здоровью Белли он не хотел, а это непременно случится, вломись он в сознание силой. Гарри лишь скользнул по поверхности мыслей, но этого хватило, чтобы ощутить ментальный удар. «Да, Похоже, артефакт не только наускивал, но и в некотором роде защищал, развеяв сотканный из воздуха нож и наложив заживляющие чары, при этом оставив боль, Гарри по слогам произнес, вкладывая в каждое слово магию повеления. «Повторяю вопрос, что с твоей сестрой и ребенком?» «Сестрой, цисси сучка, опять бросила прощаю, драка больно, из глаз белым градом потекли слезы, смешиваясь с кровью». Они скатывались по подбородку и капали на лиф черного платья. Не было сил парировала на родную кровь. Драмеда дура я бы выгнала в зашей, явись она ко мне. Очнулась, когда домовик принес письмо Гарри Поттера. Так трогательно. А мальчишка-то вырос и силен. Драмеду обезоружила, наложила согревающие чары на детеныша и закрыла в подвале вместе с мертвым зятем и дарой. Женщина резко замолчала, моргнула и дернула головой. Поттер, Поттер, Поттер. Отпустив ее подбородок, Гарри снова сел в кресло. По всем признакам на Белле был так называемый рабский артефакт, только в него можно заложить определенную программу. Естественно, она касалась защиты хозяина, защиты и верности до гробовой доски. Теперь становилось понятно, почему не был заключен магический брак. То, что не тронуло Андромеду с мальчиком, твое счастье. Еще один откат, и пошла бы на корм червям либо заняла бы соседнюю палату с лангбаттомами. Хотя последние вряд ли, скорее уж Азкабан. Поттер, Белла словно и не слышала слов Гарри, таращась на него ошарашенным, но осмысленным взглядом, она то и дело трясла головой и шевелила губами. Поттер, ага, ты зачем сюда явилась? Осторожно спросил Гарри. Новой порции истерики совсем не хотелось, поэтому он сконцентрировался на том месте, где обнаружился артефакт, и незаметно наложил блокирующие чары. Продержатся они от силы минут 5, но больше ему и не надо. Во всяком случае, сейчас. Зачем? Белла озадаченно нахмурилась, опустила голову и тут же вскинувшись, сощурилась. Ты убил хозяина, морщись и хрипло дыша, женщина задергалась в невидимых путах. Ты. Причина так себе, но имела право на жизнь. Но что-то подсказывало, это не все. Иначе вместо сногсшибателя полетела бы Авада. Взмахнув рукой, Гарри усыпил нервную гостью и быстренько отлевитировал ее в подвал, удостоверившись, что от артефакта просто так не избавиться, ибо вживлен он под кожу. Гарри оставил Беллу отдыхать в камере на полу сгнившей соломенной подстилке, наложил ряд чар на решетку и стены, в том числе и противоэльфийские, дабы исключить возможность Кричеру или другому ушастому соваться куда не просит, и поднялся в гостиную. Привести в сознание домовика, назначить наказание в 50 палок за самодеятельность было делом 5 минут. Голова наглого эльфа осталась на плечах только лишь потому, что в разлитом чае для мисс Беллы было добавлено усыпляющее зелье. «Настраивайся на мисс Драмеду и перенеси меня к ней», — отдал распоряжение Гарри, хватаясь за тощее плечо Кричера. Через пару мгновений он уже стоял в промозглой малюсенькой комнатке, тускло освещенной мерцающим факелом, и хмуро смотрел на открытые гробы, водруженные на небольшие постаменты. «Слава Мерлину, ты жив!» — раздался хриплый женский голос, и Гарри резко обернулся. «С вами все нормально?» — сидевшая на табурете женщина, державшая на руках переносную корзину-качалку, лишь кивнула. Откинувшись на стену, она громко вздохнула. Неимоверная усталость сквозила в каждой черточке бледного лица. «Давайте выбираться отсюда!» — Гарри одним взмахом руки снес не только чары, наложенные на дверь, но и ее саму. Передал корзину с пыхтящим малышом Кричеру, наказав, чтобы тот отнес ее в детскую, подхватил Андромеду под локоть и помог ей подняться. Последующий разговор был долгим и болезненным, поскольку боль утраты еще слишком сильна, но откладывать его на потом не Гарри, по правде сказать, валившийся с ног от усталости и что-то соображавший только благодаря зельям, ни Андромеда не стали. Впрочем, как и обряд Кристин, мертвые не осудят, даже благословят, а до мнения живых нам, Блэкам, дела нет, твердо сказал Гарри, на что Андромеда лишь кивнула и, выпрямив спину, решительно прошла в ритуальный зал. Несколько минут очищения и подготовки, и по старому подвалу пролетела силовая волна, на детском запястье замерцал и тут же исчез рунный браслет, оберег, который нельзя потерять и который невозможно украсть, занял свое законное место. На ночь Кричер останется с вами, мало ли что, а завтра готовьтесь к переезду. Дом Блэков слишком долго был без хозяйки, произнес Гарри. Чмокнув в щечку Тедди и поцеловав руку Андромеде, он отпарировал. А вот теперь можно наконец-то поспать. Передвигаясь с полузакрытыми глазами по коридорам и лестнице к спальне, Гарри все же заметил появление серебристого феникса, но ему было начхать на Дамблдора и его речи. Широко зевнув, он повалился на кровать. Патронус еще долго вещал, но об этом Гарри узнает только завтра от портрета леди Блэк, а сейчас он натянул на голову одеяло и, благостно вздохнув, моментально заснул. Глава 6. Глава отбечена. Бета. Фантомка. На магическом кладбище, занимавшем третью часть от территории Кинселгрин, места упокоения магловской знати, было немноголюдно. Оно и понятно. Никто не желал в столь трагический день общаться с посторонними, лезущими со своими сочувствиями, в большинстве своем фальшивыми. Родным и близким погибших хватало и мельтешения перед глазами беспардонных писак. Кстати, о них. Одну такую, белобрысую ехидну, минут пять назад, Гарри видел у большого дуба. Дамочка явно старалась до поры до времени не показываться на глаза, но с его опытом оперативной работы чего-чего, а наблюдения за собой он никогда не пропускал. В его прошлой жизни они с Ритой были весьма близки и имели все шансы стать любовниками, если бы не принципы, сомнительные, с точки зрения праведников. Гарри никогда не изменял Катрине с женщинами, а Ускитер, имевший россыпь достоинств, как личностных, так и профессиональных, быть на коротке с известным корреспондентом очень полезно для собственной карьеры, был один весьма существенный недостаток. Здесь же никаких барьеров к их сближению не существовало, и выдумывать повод для встречи тоже не придется. Нетерпеливая дамочка сама упадет к нему в руки в поисках интервью из первых уст. А там дело техники, с одной стороны, и темперамента, с другой. Конечно, экстерьер у Гарри так себе, но молодость сама по себе привлекательна. А если скрестить юность и опытность, получится убойная смесь для слабого пола. Правда, на горизонте возникли три причины, которые могут помешать скорейшему наведению мостов. Первое – Дамблдор. По словам портрета леди Блэк, старик едва ли не в ультимативной форме передал пожелание встретиться и серьезно поговорить. Пока Гарри сладко спал, патронус Дамблдора вещал без малого минут 20. Слушать пересказ в исполнении Вальбурги того бреда, что он нес, было забавно. Второе – это министерство. В письме, пришедшем сегодня утром, значилась не менее настоятельная просьба, больше смахивающая на приказ, явиться в Аврорад для прояснения ряда вопросов, связанных с падением того, кого нельзя называть трусливым чинушем, видать, не втерпешь задокументировать свою бесполезность. Что же, он им с удовольствием поможет. Без взрослого мага придется тщательно выбирать выражения, хотя его визави целый год болтался вдали от цивилизации, а это весьма долгий срок, тем более для подростка. Ну и на закуску. В 8 часов пришел ответ от гоблина. Правда, совсем не тот, на какой рассчитывал Гарри. Старейшина с чего-то тоже захотел встретиться и все обсудить. И что-то ему подсказывает, вся эта тройная лабуда связана между собой. Старикашка явно хочет прояснить линию поведения Гарри в министерстве, а серошкурые шалавы, видать, обрадовались воскрешению великого Дамблдора и решили, что тот им поможет не только стрясти денег с Поттера, но и голову сохранить, закрыв этому самому Поттеру рот. Что же, старый гном ошибся в прозвище. В отличие от шалав, гоблины честью не обременены. А раз так, то разговаривать с хозяевами Гринготтса надо иначе. Оглядевшись по сторонам, Гарри наткнулся на изучающий взгляд Маркоса Адонована. Андромеда представила его как двоюродного дядю Теда. Старичок напоминал лепрекона. Такой же маленький, коренастый мужичок в смешной шляпе-котелке и с лукавыми голубыми глазами. В своей прошлой жизни Гарри с ним никогда не встречался по причине скоропостижной смерти Маркоса. Он, помнится, оставил Андромеде небольшой домик и кругленькую сумму в сейфе. Следовательно, был одинок. А одинокий старичок, прекрасный кандидат на должность сопровождающего, а может, представителя или поверенного юного лорда. Об этом стоит подумать. Наколдовав цветы, Гарри положил их на свежие холмики и, придерживая под локоть Андромеду, едва державшуюся на ногах, медленно повел ее по дорожке к площадке аппарации. Следом потянулись и остальные друзья-родственники, которых у танксов насчитывалось всего 3 человека, не считая Адонована. «Ты пойдешь к Уизли?» – просипела Андромеда и кашлянула. Поочередно приложив платочек к уголкам глаз, она судорожно вздохнула. «Наверное, только чудо и врожденная сдержанность в проявлении эмоций помогали женщине окончательно не расклеиться. Да, но сначала провожу вас», — отозвался Гарри, мельком глянув на толпу, сосредоточенную у раскидистого ливанского кедра. Хотя желания идти к Уизли у него не было, однако отсутствие друга заметит не только Рон, но и все остальные, в том числе праздно болтавшиеся, коих, к сожалению, стало значительно больше, нежели с утра, да и пресса не забудет позубоскалить. Оставив Андромеду в обществе друзей и родственников, и сказав, чтобы она не тянула со сборами, он снова вернулся на кладбище, и вернулся к самой заварушке. «Убирайся туда, откуда выполз, трусливый ублюдок». Женщина невысокого роста с собранными в пучок рыжими волосами, покрытыми черной вуалью, держала Дамблдора на прицеле своей волшебной палочки. «И больше не смей подходить ко мне и моим детям, Молли, не говори и не делай того, о чем потом пожалеешь». Старик примирительно выставил руки перед собой. «Я искренне соболезную твоей потере. А кто сказал, что я пожалею?» Женщина угрожающе сощурилась. «А со своим соболезнованием можешь катиться». С кончика ее волшебной палочки посыпались искры, темно-зеленые с желтыми всполохами. По всему было видно, что еще одно слово, и она пошлет в старика режущие чары, а судя по направлению, угодят они аккурат в шею, и жалеть она точно не будет. Гарри оперся плечом на дерево, растущее рядом с могилой некоего Са Уизли, почившего в начале 20 века и, сложив руки на груди, с интересом наблюдал за разворачивающимся действом. А Дамблдор нарывается. «Ну кто же говорит успокойся матери на похоронах ее ребенка? Это все равно, что красная тряпка для быка. К тому же, старикашка, видать, сам по себе являлся раздражителем для Молли и Рона. Впрочем, никто, кроме главы семейства, не выказывал должного уважения важной персоне, коей без сомнения считал себя Дамблдор. Мистер Поттер не выглядит опечаленным потерей в семье друга», раздалось слева. «И еще, он почему-то не защищает своего воскресшего учителя. Неужели рассердился или обиделся за то, что тот оставил его одного в самый тяжелый момент? Но, мои дорогие читатели, разве мальчик, который выжил, не имеет на это все основания?» Гарри вздернул бровь, но не повернулся на голос. «Рита в своем репертуаре. Только она способна говорить вслух одно, а записывать совсем другое. Наверняка уже накропала с десяток абзацев с подробной иллюстрацией его внешности, выражения лица, жалостливого взгляда, обращенного на обезумевшую от горя миссис Уизли, и присыпала все это читательское блюдо острыми и крайне неприятными словечками. Кроме того, приправила убогое изображение героя едкими фразочками в адрес воскресшего Дамблдора. Хороший вопрос, мисс Скитер. Только ждете ли вы на него ответ или он для вас не важен? Не глядя на Риту, поинтересовался Гарри и нахмурился. Похоже, члены рыжего семейства дошли до той точки кипения, за которой обычно следует взрыв. Вот интересно, чего хотел добиться Дамблдор своим визитом. Ну не совсем же он идиот, чтобы не догадаться, какую реакцию может вызвать у Молли. Или он банально не подумал, что женщина наравне с детьми будет обвинять его в смерти Фреда. Ведь как-никак старшие Уизли были верными членами Ордена Феникса, больше смахивающего на фан-клуб поклонников Альбуса Дамблдора, нежели на боевую команду. Если ответ привлечет внимание моих читателей, то, разумеется, он для меня важен. Скитер придвинулась ближе к Гарри. Кончик ядовито-зеленого пера, порхающего над развернутым пергаментом, пару раз мазнул его подбородок. «Итак, юный Поттер чувствует себя преданным, оскорбленным в своих лучших чувствах. Лорд Поттер считает ниже своего достоинства стоять вместе с предателями крови. Привлечет, не церемонясь», Гарри подхватил исписанный лист, зажал между пальцами главное оружие любого журналиста и, посмотрев в недобро сощуренные глаза Скитер, произнес: «Вот услышу клятву, что ни одно мое слово не будет исковеркано до неузнаваемости, сразу же получите ответы на все свои вопросы». «Мало того», — прошептал Гарри, напуская таинственности в голос и поглаживая тонкие пальчики, вцепившиеся в сумку из крокодиловой кожи, «даже позволю сопровождать меня в министерство и присутствовать при интимной встрече с чинушами и Дамблдором. А если захотите что-нибудь еще услышать или, может, увидеть, находясь в человеческом обличии, клятва, мисс Скитер, и гарантирую получение вами экстаза в чистом виде». КХМ весьма и весьма удручающе. Лорд Поттер не только вырос, но и поумнел. Кровь не водится. Ну что же, клянусь честью журналиста. Что? Честью журналиста? Шутить изволите? Протянул Гарри, сощурившись, криво улыбнулся, глядя на Риту. Добиться от Скитера ощутимой настороженности, дорогого стоит. Значит, леди стала воспринимать его всерьез. Я жду от вас другую клятву. Клятву давно ушедшего народа, чья честь и чье слово не подлежат сомнению. Надеюсь, вы еще не забыли, какие гены в себе носите, жемчужина британской прессы, мисс Скитер, вам было запрещено здесь появляться. Гарри, желаешь, подать жалобу. Поморщившись от громкого рявка, Поттер повернулся на источник шума. Стоящий в нескольких шагах лысый чернокожий мужик с большим кольцом в ухе производил странное впечатление. С одной стороны, в нем чувствовалась магическая мощь, с другой, пустой взгляд был неприятен, словно ползущая по коже муха. Ну и кто это такой? Кингсли Бруствер, исполняющий обязанности министра магии, член нелегальной организации под предводительством Альбуса Дамблдора, воскресшего прямо к моменту раздачи призов, напевно произнесла Рита и мимолетно улыбнулась. Ядовито-зеленое перо выпорхнуло из рук Гарри и зависло над чистеньким пергаментом. «Мне, как и большинству обывателей, была дана рекомендация не посещать кладбище, поскольку имелась вероятность нападения одичавших пожирателей смерти, но запрета на выполнение своих прямых обязанностей я не получала. К тому же, скомпрометировавшие себя министерские чиновники не вправе что-либо приказывать свободному журналисту. Хватит играть словами. Твоя газетенка скомпрометировала себя не меньше, так что не тебе что-то вякать. И не тебе, скитер, трепать своим поганым языком славное имя великого мага. Ой-ой-ой, не хватает преданного повизгивания, помахивания куцым хвостом и облизывания грязных башмаков великого мага». Гарри огляделся. Обстановка на кладбище кардинально изменилась. Либо людей стало на порядок больше, либо все, кто был рассредоточен по всей территории, собрались здесь. Рыжие семейства оттеснили от Дамблдора с десяток крепышей в министерских мантиях. Оказывается, пока они с Ритой обменивались любезностями, случилось нашествие авроров. Старикан что-то выговаривал главе семейства Уизли, а тот, потупив глаза, едва ли не ковырял носком туфли рыхлую землю, мол ли держали двое сыновей, перед ней стояла высокая, почтенного возраста дама, чем-то напоминающая фламинго, и, сощурившись, наблюдала за Дамблдором и Уизли-старшим. На Роне повисла Гермиона. «Своим незваным приходом ты нарушил все писанные и неписанные правила прощания с почившими», проскрипела дама фламинго и от души приложив одного из крепышей палкой по плечу, ткнула ею в Дамблдора. «Пошел вон, нечестивец, или я прокляну тебя так, что ни один лекарь не возьмется лечить». «Ты», старушка брезгливо скривилась, глянув на главу семейства Уизли, «хватить лизать старую вонючую задницу и займись своими прямыми обязанностями. А ежели не по силам защищать честь семьи, пойди и повесься в своем сарае с макгловскими железяками, убожище. Говорила тебе, дура, предатель крови, он навсегда останется предателем крови. Ни чести, ни силы, ни достоинства. Леди Мюриль, как представитель закона я настоятельно рекомендую воздержаться от подобных высказываний», встрял Бруствер и кивнул. Из ближайших кустов резво выскочили еще несколько авроров. Навскидку, представителей власти стало больше, чем родственников погибших. Обведя взглядом взволнованно гудящую толпу, исполняющий обязанности министра добавил: «Министерство выражает вам свои искренние соболезнования и обещает, что в самое ближайшее время наградит героев, отдавших жизнь на благо мира и процветания нашей страны. Гарантом взятых мной обязательств, надеюсь, выступит мистер Гарри Джеймс Поттер, победитель Волдеморта». «Гарри, гарантом я могу стать только собственному слову», медленно произнес Гарри после нескольких секунд молчаливого созерцания всех тех, чьи взгляды на нем скрестились. В большинстве своем они выражали усталость и скорбь, только глаза некоторых журналистов и авроров светились затаенным предвкушением и даже азартом. «А вам, господин исполняющий обязанности министра, следует в первую очередь озаботиться исполнением законов, которые нарушаются на каждом шагу. Гарри, мой мальчик, я бесконечно счастлив, рад за вас. Я же разделяю чувства большинства из присутствующих здесь магов». Гарри выпрямился и приложил руку к сердцу. «Пусть земля будет пухом всем погибшим. Вечная память детям, храбро сражавшимся и не отступившим ни на шаг». Гарри на мгновение остановил тяжелый взгляд на Дамблдоре. Скорбно кивая, старик положил руку на плечо одного из авроров, стоявших вокруг него живым щитом. «Трусливая сука, уберите отсюда бравых вояк, Бруствер, которых почему-то не было видно во время нападения на Хогвартс, и позвольте людям нормально проститься с погибшими. Или вы считаете, что весь этот балаган, устроенный вами и мистером Дамблдором, и есть демонстрация искреннего соболезнования власти родным и близким? Уважаемые журналисты, соблюдайте, пожалуйста, профессиональную этику». Через несколько секунд относительной тишины, в течение которых Бруствер сверлил Гарри ошеломленным взглядом, постепенно становившимся неприязненным, авроры, повинуясь кивку временно исполняющего обязанности министра, быстро рассосались. Кто-то из них отпарировал, а кто-то слился с близлежащими кустами. Ну и Мерлин с ними. Главное, перестали мозолить глаза. Натравить бы на них кого-нибудь кусачего, например, ос или муравьев, да жалко малышей, еще отравиться. Большинство журналистов кивнули, тем самым приняв просьбу Гарри. «Мистер Поттер, жду вас через 15 минут в министерстве для дачи показаний о ночном происшествии», — отрывисто бросил Бруствер и, развернувшись, устремился к Дамблдору, замершему памятником самому себе. А вот это зря, он сказал. Расходящиеся люди, благодарно кивающие Гарри то ли за избавление от досужего внимания со стороны властей, то ли за упокоение Волдеморта, стали недоуменно переглядываться. «Для дачи показаний, у министерства ко мне какие-то претензии?» Гарри удивленно вздернул бровь и громко поинтересовался. «Вы меня в чем-то обвиняете?» Толпа возмущенно зароптала. Со всех сторон начало доноситься. «Что? Гарри Поттера в чем-то обвиняют? А где они были, когда наши дети погибали?» Бруствер дернулся, как от удара. «Ну, да, Гарри не собирался молчаливо следовать за дамблдоровскими выскочками и плясать под их дудку. Встреча с чинушами, конечно, неизбежна, но случится она по его правилам и не раньше, чем Гарри будет готов. Какое вы имеете право в чем-то обвинять Поттера?» — выкрикнула женщина. «Миссис Браун, Кингсли Бруствер ни в чем никого не обвиняет. Мы просто хотим знать», — миролюбиво начал Дамблдор, но старик зря открыл рот. «А где были вы, когда наших детей целый год мучили Кироу, Снейп и другие прихвостни неназываемого, когда мирные жители подвергались гонениям, а Гарри травили все, кому не лень?» Мистер Дамблдор был очень болен, но даже находясь на краю гибели, он все же помогал, чем мог. Бруствер встал рядом со стариком, скорбно качавшим головой. «Мистер Поттер не даст мне соврать. Разве он не получил меч Гриффиндора, единственное оружие, способное уничтожить Кингсли?» — одернул соратника Дамблдор. «Я не снимаю с себя вину и не собираюсь оправдываться, ибо оправданий безвинным смертям нет. Но я прошу никого голословно не обвинять. Если бы не тонкое руководство директора Хогвартса, Северуса Снейпа, жертв могло быть больше. Он, как мог, сдерживал кровожадные устремления пожирателей смерти». Старик тяжело вздохнул и обвел взглядом недовольно ворчащую толпу. Кто-то злобно щурился, кто-то скептически хмыкал и качал головой, а некоторые вообще развернулись и ушли. Но здесь не место и не время вести такие разговоры. Через два дня состоится пресс-конференция. На ней мы отдадим почести умершим и наградим живых. А сейчас, пожалуйста, наберитесь терпения и примите мои искренние соболезнования. И за мистера Поттера не волнуйтесь. Никто его ни в чем не обвиняет. Нам нужно всего лишь кое-что уточнить и прояснить некоторые детали. Желаете эксклюзивный материал без купюр? — соблазняюще прошептал Гарри на ухо Рите. И не только детали упокоения неназываемого, — с готовностью отозвалась Скитери, плотоядно облизнувшись, прищурилась. — Я в полном вашем распоряжении, но после клятвы, — кивнул Гарри и мысленно добавил. — Моя дорогая Вейлочка. Гены крылатых хищниц помогали Скитер заговаривать зубы одним и отводить взгляд другим. В противном случае наглую дамочку давно бы лишили прыткопишущего пера и зубастого слова. «Аппарируйте на площадь Гримма и ждите меня на лавочке у дома номер 11». Рита тут же исчезла, а Гарри подошел к семейству Уизли. «Мне очень жаль», — тихо произнес он, обнимая Молли. Прижимаясь щекой к ее голове, он притянул к своему боку еще и всхлипывающую рыжую девочку. Гарри сочувствовал женщине всем сердцем, но словами этого не выразить. Поэтому он просто стоял и давал обеим дамам выплакаться. «Гарри, мы тебя ждем», — раздался мягкий голос Дамблдора, однако недовольные нотки старику спрятать не удалось. «Я прибуду в министерство часа через два», — не оборачиваясь, твердо произнес Гарри. «Этого времени как раз должно хватить для принятия клятвы и ознакомления с найденным в лесу артефактом. К разговору с Дамблдором нужно подойти, если не во всеоружии, то максимально подготовленным. Если хочешь, я пойду с тобой в министерство», — судорожно вздохнув и подняв голову, хрипло произнесла Молли. «Спасибо, но я... Чем раньше мы закончим с деталями смерти Волдеморта, тем быстрее найдем всех его прихлебателей и начнем справедливый суд», — вклинился Бруствер. «Сам справлюсь», — тихо закончил Гарри. Поцеловав Молли в щеку, рыжую девочку в лоб, он кивнул Рону и обернулся. «А какая связь между деталями смерти Волдеморта и выполнением своего долга?» «Гарри, ты должен...» «То, что я должен, я выполнил. теперь очередь за вами что-то делать для блага магического мира, ну, кроме сохранения своей шкурки в целости и сохранности, разумеется. С этой задачей вы прекрасно справились, не скрывая сарказма, произнес Гарри. Но как бы то ни было, в министерстве буду не раньше, чем запланировал и отпарировал. Глава 7. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Переместившись на крыльцо дома номер 12, Гарри пару минут наблюдал за снующими туда-сюда прохожими из Китер, сидевшей на лавке. Рита хорошо поработала над своей внешностью. Строгий темно-зеленый костюм, аккуратная прическа, без легкомысленных завитков, больше подходивших нимфетке, нежели зрелой даме, отлично вписались в образ среднестатистической маглы. Ну, разве что с более тонким вкусом и достатком выше среднего. Окружив себя легким шлейфом чар рассеянного внимания, Гарри сбежал по ступенькам. Ради встречи со мной и эксклюзивным материалом вы расстались со знаменитыми очками. Я польщен, усаживаясь рядом, Гарри улыбнулся, когда такие знакомые, и вместе с тем, пока еще чужие глаза сощурились. Мы сейчас аппарируем в местечко, более подходящие для наших планов. Вашу ручку, леди. Через пару мгновений они уже стояли в коридоре дома Блэков и недоуменно моргали, созерцая голосившего Кричера. Домовик вцепился рукой в подол мантии Гарри, колотился лбом об пол и верещал. «Молчать!» — угрожающе припечатал Поттер. Эльф ему порядком надоел. Из словесных излияний придурковатого домовика Гарри понял одно. Гаденыш умолял позаботиться о мисс Белли, так как мисс очень плохо хоао. На самой высокой ноте Гарри взмахнул рукой. Кричер тотчас заткнулся и отлетел к стене. «Немедленно отправляйся в ритуальный зал и жди меня там», нетерпящим возражения тоном приказал он, и домовик мгновенно исчез. Повернувшись к Рите, с преувеличенным вниманием рассматривающий портрет Вальбурги, Гарри подхватил леди под локоток и повел в гостиную. Остановившись у кресла, он взял Риту за руку, погладил запястье указательным пальцем, незаметно наложил чары правды и выжидающе поднял бровь. Отсутствие на любопытном носу знаменитых очков, в действительности являвшихся артефактом, не означало, что их нет, скажем, в кармане, и что они не активны. Рита из его мира была хитрой и очень изобретательной дамой. Здешняя журналистка вряд ли чем-то отличается, поэтому обязательно попытается смухлевать. А сесть в лужу совсем не хотелось. «Клянусь именем и честью предков», — нетерпеливо произнесла Скитер и, судорожно вздохнув, резко замолчала. Тонкие брови удивленно поползли вверх, когда магический вихрь взлохматил ее идеально гладкие волосы, искусно уложенные в красивый низкий пучок, и мягко толкнул в кресло. Удивление сменилось откровенной досадой. «Я не только повзрослел, но и поумнел, помните?» Усаживаясь напротив, заметил Гарри и удовлетворенно улыбнулся. «Все же хорошо, когда что-то остается неизменным, так что не надо со мной играть. Тем более, когда я не в настроении и когда нет времени для словесных падеди. Деактивируйте артефакт, или мы разрываем договоренность. Гарри, вы позволите себя так называть? Вы, конечно, повзрослели и расширили свои знания». Скитер вытащила из кармана футляр и выудила из него очки, украшенные драгоценными камнями, но вы слишком юны для открытого противостояния с теми, кто превосходит вас не только опытом политических игрищ, но и магической мощью. Кстати, это, она постучала волшебной палочкой по оправе и мерцание изумрудов с рубинами слегка потускнело, была проверка вашего благоразумия. Простейшими чарами правды должен в совершенстве владеть каждый наследник рода. Ну, разумеется, проверка, криво усмехнувшись, Гарри поднялся с кресла и подошел к Рите. «Клянусь именем и честью предков», со вздохом произнесла Скитер, подавая Гарри руку, правдиво и максимально точно отображать информацию, полученную из уст в уста от Гарри Джеймса Поттера или посредством предоставленных им воспоминаний и документов. «Принимаю клятву», Гарри чуть крепче сжал в своей ладони тонкую женскую кисть. «Теперь после закрепления обещания, нужно подстраховаться». Сконцентрировавшись, он жестко закончил. «И обязую», едва это было произнесено, вокруг запястья Скитер вспыхнул магический браслет и, впитавшись в кожу, оставил после себя тонкую руническую вязь. «Ах ты, мошенник!» – ошеломленно выдохнула Рита, вырывая руку и разглядывая украшение. «Не хочу больше обманываться в своих лучших чувствах», – криво улыбнувшись, Гарри качнул головой, – «и тратить время на препирательство. Эксклюзивную информацию будете размещать только тогда, когда я разрешу, не раньше и не позже. а сейчас я вас ненадолго покину. Спятившего домовика нужно привести в чувство. Малолетний нахал, проворчала женщина и сощурилась. Я хочу поговорить с миссис Лестриндж. Когда вернемся из министерства, она будет в полном вашем распоряжении, отозвался Гарри и направился в подвал. Дементор бы побрал эльфа. Кстати, Белла владеет бесполочковой магией, донеслось до него, так что лучше усилить чары, я могу помочь. Даже не сомневаюсь, пробурчал Гарри, входя в ритуальный зал. Хмыкнув при взгляде на Кричера, сидевшего в центре комнаты, он взмахнул рукой. Ушастый переместился на небольшой каменный постамент. Обряд по приведению в чувство домовиков. Из-за близкородственных скрещиваний чокнутые эльфы не были столь уж редки, привязки новых особей к дому и хозяевам он проводил пару раз в жизни. Подобными делами у них в семье занимались женщины, но жены и, к сожалению, матери здесь нет, следовательно, нужно вспомнить молодость и исправить собственное упущение и упущение мальчика. Хотя сейчас он уже понимал, Гарри о необходимости привязки эльфа вряд ли догадывался, впрочем, как и здешний Сириус, что очень-очень странно. И это еще одна тема для разговора с Вальбургой. Через 20 минут обряд был завершен. Вдоволь налюбовавшись выжженной руной на плече домовика, Гарри окатил бесчувственного эльфа водой и, убедившись, что ритуал проведен правильно. Помыслы Кричера чистые и сомнений в верности Г.Д. Поттеру уже не существовало, он распорядился принести в кабинет найденные артефакты, приготовить что-нибудь перекусить ему и гости. Так, что там с мисс Беллой? Выхватывая эльфа из воздуха, поинтересовался Гарри. Мисс Белла не в себе, она применила к Кричеру плохую магию. Но Кричер не смог помочь мисс Белле, эльф опустил уши и виновато потупился. Хозяин, великий маг, он очень хорошо зачаровал камеру, мисс Белла даже не смогла разрушить противоэльфийские чары, а ведь она сильнейшая волшебница. Ее бы энергию, да в мирное русло, вздохнул Гарри. Выйдя из ритуального зала, он направился к крылу с камерами. Проведать нервную даму, обновить чары и озадачить вопросом не помешает. Приготовь мисс Белли что-нибудь легкого, но питательного, еще чая, воды с укрепляющим и успокоительным. Быстро преодолев расстояние до временного пристанища Беллатрикс, Гарри несколько секунд молчаливо разглядывал вчера еще грязную, покрытую вековой пылью камеру. Сейчас пол и стены сверкали чистотой, мусора и висевшей паутины не наблюдалось. На решетке отсутствовала ржавчина. Тускло чадивший факел радовал глаза ясным пламенем. В дальнем левом углу была установлена кривая ширма, наверняка прятавшая за собой ночной горшок. Лежак из гнилой соломы превратился в кровать с балдахином непонятного цвета. На узковатом ложе восседала Белла и медленно расчесывала длинные волнистые волосы. Катрина, помнится, говорила, что подобным образом некоторые женщины успокаивали себе нервы, и судя по плавности движения и спокойному, но настороженному взгляду, эти упражнения помогали. А вы неплохо тут устроились, вполне приличное владение бесполочковой магией, хотя видно, что навык должным образом не отточен, ну, или вы никогда не видели ширму, а может, просто подзабыли бытовые чары, Поттер, к вашим услугам, он криво улыбнулся. Такая богатая интонация в одном произнесенном слове. Блэки, что тут скажешь? А злые Блэки, зрелище вообще захватывающее. Плохо, что Белла вместо здоровой злости скатывалась в истерику. Надо бы по возможности быстрее деактивировать артефакт. Психику расшатывал именно он. Но тут без лекаря не обойтись, а значит, с этим придется повременить. Дела и без Беллы хватало. Гарри щелкнул пальцами. Появившийся домовик держал в руках поднос со снедью и приборами. Открыв решетчатую дверь, Гарри распорядился поставить все это добро внутрь камеры. Как только поднос занял свое место на кровати, эльф поклонился и исчез, а дверь с легким скрежетом закрылась. Приятного аппетита! И пока тут охлаждаете свой темперамент и подкрепляетесь, подумайте, когда и при каких обстоятельствах в вас могли вживить рабский артефакт. Что о? Реакция Беллы была молниеносной и несколько неожиданной для Гарри. Стремительно соскочив с кровати, она подлетела к решетке и, вцепившись руками в прутья, изо всех сил дернула. Артефакт тетушки Вел сделал меня сильнейшей ведьмой в роду. Господин наградил меня своей меткой. Как ты смеешь?